Глава 10. Прошел месяц после похорон. Квартирку нашла довольно быстро. В доме Кирилла после ультиматума Артура я провела чуть больше недели. Почему-то он не пришел больше, чтобы с наслаждением выставить меня за дверь самолично. Забыл про меня или что-то еще случилось, не знаю. Но в благородство мужчины я не верила, конечно. По каким-то причинам он не мог заниматься этим делом, а не потому, что решил все же дать мне время. Но судьбу испытывать я не решилась и все же уехала. Чем меньше я с ним встречаюсь и имею повода для конфликта, тем лучше. Мне не так уж нужен этот дом. Нервы дороже. Сестра уехала, а я постепенно вернулась в себя, если можно так сказать, обживалась в съемной малометражке. Мне много места не надо, а счета все заморожены, мне доступна только моя заработная плата от Дворца культуры, которая осталась на карте, потому что я просто ее не снимала. За несколько лет сумма накопилась не очень большая, но выжить вполне можно. Квартира маленькая, но добротная, с уютным ремонтом, чистая, с довольно новой мебелью и в неплохом районе. Не центр, конечно, но тоже ничего. С девочкой Артур мне дал увидеться лишь несколько раз. Ребенку плохо, но ему важнее оградить ее от опасности, которой нет, ведь он считает меня убийцей ее отца. Может, просто из вредности. Он от души ненавидит меня по понятным причинам. Дом Кирилла теперь пустует, в нем никто не живет. Завещание по-прежнему находится в стадии заморозки, а я почти каждую неделю хожу и отвечаю на вопросы следователя. И хоть у меня есть алиби, в момент аварии я была на репетиции, где меня видела масса людей, но это не мешало мне спланировать убийство заранее. Теоретически, по мнению полиции, Артура и еще многих людей. У меня все мотивы налицо. Немолодой муж вдруг переписывает завещание и делит свое имущество и бизнес между мной и детьми почти в равных долях. Единственное, чего мы по ряду причин не успели, оформить Свету официально моей дочерью. Не верили в мою причастность лишь близкие и помощник Кирилла Эдуард. Он знает правду о нашем браке и всегда хмурится, когда кто-то резко высказывается в мою сторону. В итоге мне пришлось рассказать сотрудникам полиции, как и зачем я оказалась замужем. После этого с меня обвинения сняли, чем был крайне недоволен Артур. Счета так и не разморозили, теперь предстоит суд с Багровым-младшим по поводу оспаривания завещания. Меня стали приглашать для дачи показаний уже как человека, способного навести на нужный след. И мне по-прежнему иногда приходилось ездить в участок. В этот день я тоже приехала для беседы и услышала в приоткрытую дверь голос Артура. «Как это сняли все обвинения?» Мужчина был крайне возмущен. «Обыкновенно», — спокойно ответил следователь. «Открылись неизвестные ранее подробности, и мы вышли на совершенно другой след». «Но ведь только у нее абсолютно прозрачные мотивы!» «Выходит, переписанное накануне завещание здесь ни при чем. Здесь кое-что гораздо серьезнее, чем афера молоденькой жены, Артур Кириллович». «Она вам заплатить пообещала? С части от завещания?» «Так зря согласились. Я спорю его, и этой стерве ни копейки не останется». «Хм, Артур Кириллович, не забывайтесь», — одернул мужчину сотрудник полиции. «Я все-таки при исполнении». «Или вы попались на красивые глазки девчонки? Это сделала она, и я хочу, чтобы она за все ответила». Господин Багров, судя по звуку скользнувшего по линолеуму дерева, следователь начал злиться и вскочил со своего стула. «Если вы не прекратите общаться в подобном тоне, я и вас оформлю в наших стенах». «Вы уверены в ее невиновности?» — спросил Артур с сарказмом. «Уверены». «Что же она такое вам рассказала?» «А это вы спросите у Ирины Владимировны». Больше Артур ничего не сказал и стремительно вышел из кабинета, едва не столкнувшись со мной. «Легка на помине», — проворчал он, глядя на меня убийственным взглядом. Поджал губы и с презрением обошел меня, уходя вдаль по коридору. «Каждый раз после встречи с ним чувствую себя облитой помоями. А вот сотруднику полиции сказала спасибо. Не дал Артуру оскорблять себя и меня». Хоть и прошло время, но меня все еще накрывала серая тоска и грусть, особенно по вечерам. Эмоции уже были не такими яркими, но иногда так внезапно захлестывали, что справиться с собой не получалось. Решила отправиться в бар. Одна. Хотелось выпить пару коктейлей под музыку, посмотреть на танцующих людей. За барной стойкой ко мне подсел какой-то парень и начал спрашивать, отчего я такая грустная. От коктейля у меня развязался язык, и я рассказывала ему все, что на душе, будто он попутчик в поезде. Не помню даже, как звали моего собеседника, но за разговором коктейли шли один за одним, и в какой-то момент я поняла, что, кажется, перебрала. Надо вызвать такси и ехать домой. Тут-то и началось самое интересное. «Ты куда это собралась?» — промурлыкал парень, поймав меня в объятия, когда я сошла с высокого барного стула. «Домой! Отпусти!» — возмутилась я и уперлась руками в него. «В смысле? Чего ты придуриваешься?» — спросил он, не собираясь меня выпускать. «Я думал, мы поедем ко мне. Зря я, что ли, слушал весь этот бред о твоей несчастной жизни». «Никуда она не поедет, руки убрал», — прозвучал за спиной твердый голос, и парень отлетел от меня. Обернулась и открыла рот от удивления. «Артур? Что он тут делает? Он защищает меня? Что происходит?» В голове не укладывалось. Парень, однако, отставать не собирался и, отлипнув от стойки, на которую практически упал после того, как Артур его швырнул, подошел снова. «Э, ты чё творишь? Это моя тёлка!» «Тёлки у твоей бабушки в хлеву. Пшёл вон!» — ответил Артур и глянул на него так, что мой непрошенный ухажёр замер на месте. «На выход!» — скомандовал он мне, потянув за локоть. До парня, что стоял ошарашенный ещё секунду назад, дошло, что его даму пытается увести совершенно другой мужик, и он вдруг активизировался. Схватив за плечо Артура, он заставил его остановиться и сказал: «А ты не понял? Она со мной едет. Я первый ее увидел». Артур молча просто долбанул его кулаком в нос. Я вздрогнула от неожиданности и зажала рот руками. Парень держался за нос, согнувшись пополам. «Ай, сука, ну зачем по морде-то?» «Пошли», — сказал. Толкнул меня в спину мой неожиданный спаситель на сегодня. Практически запихал в машину и выехал на дорогу. «Адрес?» — строго спросил он и глянул на меня. «Пьянь». «Петровская, 24», — ответила ему. «Вообще-то коктейли я редко пью. Сегодня в который раз убедилась, что мне лучше не мешать алкоголь ни с чем. Лучше даже выпить просто чистого коньяка, чем разбавленного другим напитком. Голова кружилась, да еще переволновалась из-за ситуации, произошедшей в баре. «Как ты узнал, где я?» Позвонил бармен и сказал, что вдову Кирилла Багрова сейчас снимут. «Ты забываешь, что ты узнаваема, и позоришь имя отца». «Боже, как стыдно!» Я не подумала вовсе о том, что я уже давно не просто Ира, а Ирина Багрова, жена бизнесмена, известного на весь город. Отдельно от Кирилла мне и не приходилось ходить в бары, да и вообще такое желание посещает редко. Редко, но метко. Опустила глаза на свои руки и молчала всю оставшуюся дорогу. У подъезда Артур вышел из машины вместе со мной и направился к двери. «Ты идешь со мной?» — спросила его. «Вдруг ты до дома не дойдешь в такой-то юбке? Иди!» Он посмотрел на мои ноги, которые действительно слишком сильно открывала мини-юбка. «Где были мои мозги сегодняшним вечером?» Молча поднялась на свой этаж и открыла дверь ключами. В коридоре поняла, что он зашел и в квартиру. «Зачем?» Мужчина, не разуваясь, прошел в комнату и включил свет, походил по квартире и вынес свой вердикт. «Жилье, достойное тебя». «Тебе пора, Артур», — сказала ему. Хотела пройти мимо него, но мужчина внезапно схватил меня за талию и притянул к себе. Тут же последовала реакция. Мне захотелось немедленно оттолкнуть его. Я не хотела, чтобы он прикасался ко мне. Я испытала панику и страх, оказавшись вдруг в непозволительной близости. Артур будто другой. Никакого презрения в черных глазах не видела. Он смотрел на меня так же, как тогда в кабинете, когда я думала, что сейчас он меня поцелует. Мне не показалось. Он хотел этого. И хочет сейчас. Мужчина наклонил голову и потянулся к губам. и я машинально отвернулась, упершись руками в грудь. Одной рукой взял за подбородок и властным жестом заставил повернуть голову к нему. Держа пальцы на нежной коже, впиваясь в нее довольно ощутимо, Артур припал к губам. Паника совсем накрыла меня. Я не могла дышать, билась в его руках, как пойманная пауком муха. Поцелуй был грубым, глубоким, ненасытным. Он впечатывался в губы насколько мог и жадно пил меня. Кровь леденил такой поцелуй. Тонкую кожу еще соднило от грубых ласк и неумолимой щетины на мужском лице. Даже застонала от боли. «Что это за поцелуи? Как зверь какой-то!» «Ммм!» — мычала я в бессмысленных попытках освободиться. Он отпустил меня сам. Так резко, что я чуть не упала, потеряв опору. Бросив еще один жадный взгляд на мои распухшие губы, он вышел и хлопнул дверью. Меня бил озноб. Я не понимаю. Что это было? Как он осмелился? Еще даже траур по Кириллу не прошел, не минуло 40 дней. У Артура есть ко мне сексуальный интерес? Тогда мои дела станут еще более плохи. Он целовал меня так, будто я принадлежу только ему, будто у него есть право делать это со мной. Провела пальцами по соднящим губам. Никогда еще меня не целовали так.